Драгомир мысленно проскользнул сквозь толпу, мельком увидев изнуренные восторженные лица. Он испытывал ту же радость, что и они, поскольку это была самая дальняя точка, которую он когда-либо достигал за всю бессонную милю. Никогда ранее магистр не забредал так глубоко в свое сознание. Он знал, что в действительности стоит на коленях в своей комнате на борту удара на заре, но давно научился доверять этим галлюцинациям. Это не было варп-зрением или предвидением, его разум всего-навсего показывал тайны, которые сам магистр скрывал от себя. Драгомир перемещался на манер привидения сквозь воображаемые толпы, а затем увидел ту самую путеводную звезду, что всегда вела его сквозь тьму. Сначала он подумал, что свет проявился в своей обычной форме, в виде мерцающего маяка, направляющего его к откровению, но, подойдя ближе, Драгомиру явилось невероятное. Свет струился из-под капюшона одного из пилигримов. Его извечный проводник принял человеческий облик. Толпы расходились, размахивая знаменами и звеня кимвалами, и вдруг свет исчез из виду. Драгомир продирался сквозь сон, как в тумане, пока снова не увидел бледный отблеск. Теперь он был уверен. Свет просачивался сквозь грязную рваную ткань капюшона паломника. Такой же сутулый и истощенный, как и все остальные, он стоял спиной к Драгомиру, но ошибки быть не могло. Паломник был источником света, за которым магистр следовал всю свою жизнь. Не было никакой возможности узнать, символизировало ли видение прошлое или будущее, или же проводник Драгомира в этот самый момент приближался к воротам тронного зала императора. Магистр ордена снова потерял пилигрима из виду, но потом понял почему. Незнакомец в капюшоне двигался быстрее, чем остальные участники процессии, следующие к воротам вдалеке. Он стремительно проносился мимо арок и портиков, выстроившихся вдоль проспекта. Драгомир помчался дальше. Мозг готов был взорваться от вопросов. Что это значит? Неужели он достиг конца бессонной мили? Быть может, его короткое пребывание в империях вместе с библиарием было последним шагом к просветлению. Какова бы ни была причина, теперь в нем росло непонятное предчувствие. Нынешнее видение оказалось гораздо более насыщенным и четким, чем любое прежде. Вероятно, погружение в варп открыло некую часть его разума, которая раньше была спрятана от магистра. По мере приближения к пилигриму огни на дороге становились ярче, ослепляя и сбивая с толку. Казалось, будто выстроенные вдоль аллеи громадные статуи грифонов, ангелов и других мифологических существ встают на дыбы, вытягиваясь в знак безмолвного благоговения. Наконец Драгомир настиг пилигрима и положил руку ему на плечо. Тот обернулся, и свет сделался невыносимым. На секунду Драгомир ослеп и не смог разглядеть лицо, которое искал всю жизнь. Затем пилигрим шагнул ближе, и магистра охватил страх. Под капюшоном не было лица вовсе, только длинный выбеленный клюв птичьего черепа, слепо смотрящего на него. Но Драгомир отшатнулся не только из-за этого. Фигура в капюшоне двигалась пугающе неестественно, мерцая и дергаясь, как плохо склеенный фрагмент пикт-пленки. Когда голос демона проник в сознание Драгомира, он ощутил чудовищную безысходность. С первого же слога он понял, что ошибся гораздо основательнее, чем предполагал. Вся его жизнь была ложью. Путь, по которому он вел свой орден, заканчивался не в тронном зале императора, а в омуте проклятия. «Мы грезили, грезим, будем грезить», — произнес демон. Его голос походил на хор шепотов и криков. Одежда пилигрима вспучилась, и наружу вырвался целый лес черноглазых змей, окутавших сына Гелиоса. Пока змеи пожирали его, широко распахнув челюсти, Драгомир с ужасающей ясностью видел все сквозь прежде непроницаемое сияние. Наконец он получил откровение, которого так долго искал. Тысячи паломников повернулись к нему и встали молча, откинув капюшоны. Ни один из них не был человеком. Они состояли из частей животных и извивающихся конечностей. На их знаменах была вовсе не имперская геральдика, а отвратительные, порченные символы хаоса. За пилигримами открылись большие ворота, за которыми находился тронный зал. Конечно, там был бог, но совсем не тот, которого почитал Драгомир. Душа магистра завопила, когда змеи поглотили его разум. «Но бесконечность грядет», — сказал демон и тихо рассмеялся. Глава 8. Антрос выбрался из-под обломков и откатился в сторону, едва разгорелось пламя. Он пересек систему за несколько дней, как и обещал Рацилу, но в итоге закончил свое путешествие огненным шаром, когда челнок врезался в утес одной из марсусианских гор. Не успев вовремя сгруппироваться, Луций стремительно покатился по склону кувырком, подпрыгивая на неровных почерневших камнях и сминая их силовой броней, отчего образовалась небольшая лавина. Он падал так почти минуту, но затем сумел воткнуть посох в скалу и резко остановился. По венам растекались болеутоляющие знаки, бегущие по оптическому дисплею, сообщали, что он получил несколько травм при крушении. Самое серьезное из них – перелом ноги. Силовая броня осталась цела, но кость скривилась на несколько градусов от своего нормального положения, и он чувствовал, как сквозь кожу пробиваются ее острые осколки. Пилот по-прежнему сидел в кресле, когда вокруг челнока вспыхнул пожар, поэтому Антрос захромал назад по склону, чтобы добраться до него, и, пока библиарий пробивался сквозь ионизированные облака, на его латах играли всполохи электричества. Антрос находился всего в 6 метрах от транспортника, когда тот взорвался и отбросил его назад. Кадиций пролетел по воздуху и снова кубарем покатился по склону, а к тому времени, как остановился, челнок уже превратился в пылающий остов. Поднявшись, кровавый ангел заковылял вниз по валунам и осыпям, пока не достиг подножия, где сделал передышку, чтобы оглядеться. Марсус казался таким же облученным и неприветливым, как и любой другой мир, на который он ступал. Луций попытался ментально пробиться сквозь мрак, но ничего не вышло. С тех пор, как он покинул орбиту, второе зрение ухудшилось. Образовалось тревожное слепое пятно, которое никак не удавалось сморгнуть. Теперь же, когда Антрос находился на Земле, оно практически полностью застилало его третье око. Кадиций воздел посох и прошептал заклинание. Металлическая древка с филигранным узором засияла от психической мощи, причем гораздо интенсивнее, чем предполагал Антрос. Оружие нагрелось до такой степени, что Кадиций с трудом удерживал его. Чтобы не затуманивало его эфирное зрение, оно не притупляло другие его пси-способности. После пребывания в Великом Разломе Антрос едва мог унять варповый огонь в своей душе, что одновременно завораживало и пугало. Отныне он был способен одной властной фразой пробить дыру в реальности. Луций осторожно прижал посох к ноге и пробормотал несколько фраз из трактатов по биомантии, когда металл коснулся брони. Пульсирующий жар стал передаваться сквозь керамид, прижигая раны и сращивая кость. Библиарий отстегнул от пояса ауспик и принялся листать на его дисплее ленты данных и схемы шахт, пока не нашел то, что искал. Те же самые жизненные показания, которые он засек, стоя на высоком якоре. Атмосферная буря не слишком-то сбила кровавого ангела с пути, он был примерно в миле от намеченной точки посадки. Антрос напоследок оглянулся на полыхающий челнок и затем бросился в клубящуюся пыль. Ауспик повел его вниз через предгорье в широкую, пустынную впадину с обугленной землей. Весь Марсус окутывали грозовые тучи, не пропускающие лучей далекого солнца. Однако темноту пронзали огни другого рода. В некоторых местах земная поверхность раскололась, и из ее глубин струилось холодное, мерцающее сияние. Столбы бледно-голубого света пронзали небо, озаряя низ облаков. Антрос ускорил шаг. Имплантаты в его груди производили синтетические клетки, заставляющие кровь сворачиваться, а поврежденные ткани стягиваться, но только тайное искусство сангвинарного жреца смогло бы залечить все травмы. Тем не менее Кадиций уже мог бежать с привычной скоростью. Пылевые бури с ревом кидались на него, забивая ротовую решетку и загрязняя визор, пока Антрос прыгал по камням, и все же он вскоре нашел остатки магистральной дороги. Ее полотно было изрыто ямами и полуразрушено, но все равно было куда более ровным, чем каменистая обочина. Через час Кадиций добрался до места, которое зарегистрировал на ауспике. В конце дорога упиралась в дверные створы, почти такие же большие, как горный склон, с которого ранее падал Луций, и сильно изъеденные коррозией. Эти две огромные плиты были выполнены в форме щита с едва заметными очертаниями орла, расправляющего крылья от петли к петле. У основания ворот были разбросаны ржавые кузова сгоревшей техники и высились холмы из песка и камней. Сотни тонн обломков плотно завалили проход столетия назад, и не было никаких признаков того, что кто-то пользовался им с тех пор. Антрос решительно зашагал вперед. Ему не терпелось поделиться знанием, которое он принес Мефистону. Свет бессонной мили защитит старшего библиария от его безумия. В течение многих лет Антрос питал сомнения относительно властелина смерти, ибо видел, как тот принимал решения настолько неправильные, что они казались почти еретическими. И сомнения эти не давали покоя Кадицию. Ведь если он был прав, то либрариумом руководил сумасшедший, возможно даже еретик, а если ошибался, Это вызывало вопросы уже о чистоте души самого Антроса. Он поднял посох и выкрикнул команду. Кабели в его психическом капюшоне загорелись кобальтовым огнем и загудели, проводя энергию варпа через древковое оружие и посылая ее в ворота. Все проржавевшие сооружения осветилось силой разума Антроса. Экстрасенсорные узоры веером расходились по дверям, встречаясь в центре и растворяясь в ночи. По долине пронесся приглушенный сейсмический грохот, когда створы сдвинулись по воле крошечной фигурки у их подножия. Под скрежет и визг металла двери раскрывались, разбрасывая горы щебня, сломанные грузовики и лопнувшие трубы. Одна за другой ржавые петли выскакивали из креплений, словно артиллерийские снаряды, когда двери заваливались и падали. Антрос находился слишком далеко, чтобы ему грозила опасность, но он все же сделал несколько непроизвольных шагов назад, когда ворота рухнули на магистральный путь и подняли груду обломков. Пыль осела, кровавый ангел вскарабкался на створы и зашагал по изрытому металлу, направляясь в шахту. Он ожидал, что внутри будет темно, но с удивлением обнаружил там свет. То же самое голубое излучение, что исходило из земных трещин, пульсировало в галерее за воротами. Следуя за сигналом, который библиарий фиксировал на своем ауспике, он миновал разрушенные жилые блоки и склады, покрытые толстым слоем пепла и искореженные сильным жаром марсусианских скальных пород. Так он достиг входа в шахту на восточной стороне галереи. Подъемник давно исчез, и лишь несколько кабелей свисало в сияющий шахтный ствол. Луций прицепил посох к заплечному ранцу и, шагнув в пустоту, медленно заскользил вниз к свету. Антрос спускался в преисподнюю почти час, пролетая мимо других галерей и ржавых запечатанных дверей, прежде чем ауспик забил тревогу. Библиарий на мгновение завис в воздухе, изучая показания устройства. К своему удивлению, он обнаружил признаки жизни всего в 30 метрах от себя, тогда как первоначальный сигнал шел из шахты гораздо ниже. Кто-то, должно быть, отделился от основной группы. Возможно, Мефистон покинул ударный отряд и действовал сам по себе. Антрос приземлился на пол туннеля. Это был узкий проход, выложенный гофрированными пластинами, нечто вроде вентиляционной шахты. Здесь было настолько тесно, что Кадицею приходилось нагибаться, протискивая свое могучее, закованное в броню тело через развилки и перекрестки. Луций уже готов был сдаться и вернуться тем же путем, каким пришел, когда повернул за угол и увидел человека, лежащего на полу туннеля всего в нескольких шагах от него. Он выглядел мертвым, но ауспик говорил об обратном. Незнакомец был одет в форму офицера Astra Militarum, поэтому Антрос поспешил к нему и перевернул его. Это оказался ужасно худой мужчина, весящий не больше ребенка, с глубоко запавшими глазами, подведенными темными пятнами от синяков. От него разило алкоголем. При виде Антроса незнакомец отпрянул. «Императора ради», — прошипел он невнятно. «Свои руки подальше от меня, ты». Его слова затихли, и он подозрительно нахмурился. «Ты не он», — пробормотал мужчина, осторожно глядя мимо Антроса, чтобы увидеть, нет ли кого-нибудь еще в шахте. «Кто? Демон?» – пробормотал человек. «Вампир с крыльями». Библиарий покачал головой. «Мефистон!» – рявкнул человек с искаженным ненавистью лицом. «Ты его слуга?» Антрос хотел сказать «да», но поведение солдата заставило его остановиться. «Что вы знаете о Мефистоне?» – спросил он. «Что вы видели?» Лицо мужчины покраснело, и он попытался закричать, но сильный приступ кашля скрутил все его тело. Он закашлялся с такой силой, что кровь забрызгала стены шахты, яркая и четко различимая на ржавых пластинах. Офицер несколько раз пытался заговорить, но кашель становился только хуже, пока его лицо не приобрело багрово-синий оттенок. Он свернулся в позе эмбриона, делая короткие, неглубокие вдохи. Через несколько минут дыхание мужчины почти нормализировалось, но он явно был близок к смерти. Желтые, налитые кровью глаза отчаянно вращались, не в состоянии сфокусироваться. Когда он снова заговорил, то, казалось, забыл присутствие Антроса. «Демон!» – прохрипел незнакомец. «Убийца! Ты знал, что ксеносы будут поджидать. Ты привел нас к ним. Ты в сговоре с древними. Вампир! Убийца! Предатель!» Он застонал, корчась и извиваясь на полу. Затем, словно очнувшись ото сна, мужчина выпрямился и уставился на Антроса ясными глазами. «Останови его», — вымолвил он, дрожа всем телом. «Он предатель, ты должен остановить его». Офицер понизил голос до заговорщического шепота. «Он в сговоре с ксеносами, он работает на них». Глаза мужчины снова закатились, и его слова превратились в тарабарщину. Еще минут 10 он что-то бессвязно бормотал, а потом только кашлял и задыхался. Дыхание незнакомца становилось все слабее и слабее, пока наконец не прекратилось. Антрос прошептал молитву, вверяя императору душу умершего. Едва его последний вздох со свистом вырвался между почерневших зубов. Долгое мгновение библиарий смотрел на погибшего, обеспокоенный его словами. Затем, повернувшись, чтобы уйти, он заметил что-то странное на шее мужчины. Его тело усеивали шрамы, старые и свежие, но у основания шеи был ожог, который показался знакомым. Антрос опустил воротник пальто мужчины и расстегнул рубашку под ним. Когда он отодвинул ткань и обнажил тощую грудь человека, то увидел, что ожог имеет форму рукояти меча. Кадиций узнал отпечаток Витаруса, силового меча повелителя. Библиарий попятился, качая головой. «Это ничего не значит», — подумал он. «Этот человек мог быть предателем». Неприятные подозрения вернулись к Антросу, и слова Драгомира эхом отозвались в памяти. Некоторые сомневаются в источнике его силы. Только мысли Антроса быстро закружились в голове, как вдруг он понял, что стены шахты прогибаются и трещат в ответ на его терзание. Он попытался подавить эмоции, но это было бесполезно. Чем больше он боролся с тревожными думами, тем сильнее искривлялся металлический каркас. Некоторые из опор поддались, и раздался звук рвущегося металла. Комья земли забарабанили по силовой броне космодесантника. «Если я быстро не возьму себя в руки, весь туннель обвалится», — подумал Кадиций. Антрос проделал весь этот путь не для того, чтобы умереть в одиночестве, придавленной землей и камнями. Бессонная миля. Кадиций вспомнил благую весть, которую нес своему господину. Дабы позабыть о Марсусе и сосредоточиться на пути, он закрыл глаза и прошептал мантру, которой его научил Драгомир. Хоть в его разуме струились эфирные потоки, Кадицию удалось успокоиться и достичь центра сознания. Бессонная миля не была похожа ни на одну психическую дисциплину, которую Антрос пробовал раньше, ведь он не проецировал свои мысли через галактику и не заглядывал в умы других людей. Он искал мудрость в потаенных уголках собственного разума. Луций все глубже погружался в транс, и сознание показывало ему толпу паломников, толкающихся и спотыкающихся на мосту со статуями. Антрос испытал прилив возбуждения. Он знал, что это всего лишь образы в его голове, но они были удивительно ясными. Солнечного света не было, но статуи сжимали огромные фонари, горящие ярким священным огнем. Пламя мерцало и колыхалось на сильном ветру, мешая рассмотреть паломников. И из-за пляшущих теней казалось, будто их одежды растягиваются, дрожат, как отражение на потревоженной водной глади. Под мостом раскинулись огни огромного имперского города. Крошечные посадочные аппараты и громадные космолеты лениво дрейфовали над шпилями тысяч сверкающих дворцов и соборов. «Терра!» — выдохнул Антрос, удивляясь, почему разум показал ему колыбель человечества. Библиарий пробился сквозь толпу на мосту и ступил на дорожки регулярного парка, украшенные колоннадами. Среди паломников высились гиганты в золотых доспехах, члены почетной гвардии императора, Адептус Кустодес. Гвардейцы бесстрастно и неподвижно наблюдали за тем, как паломники в капюшонах проходят мимо них, направляясь к величественному портику с орлиными крыльями в дальнем конце дорожек. Антрос знал, что это не по-настоящему, но все было до того реалистично, что неожиданно для себя он поверил в происходящее, принимая видение за действительность. Он остановился, увидев знакомый свет, мерцающий в тени на краю сада. Это был тот же самый бледный огонь, который Луций наблюдал в сознании Драгомира, источник его уравновешенности и силы. Кадиций покинул основной поток пилигримов и поспешил к свету, но при приближении тот исчез, а на его месте возникло кое-что столь же знакомое. Еще один колосс в силовых латах, но из лакированных багровых пластин, блестевших как кровь, из гривой волос, развивающихся позади, будто выцветший рваный вымпел. Старший библиарий позвал Антрос, но голоса не было слышно, и он вспомнил, что это всего лишь сон наяву. Мефистан быстро исчезал в ночи, поэтому Антрос поспешил дальше, желая узнать, что еще разум мог показать ему. Луций почти догнал повелителя, когда тот ступил в маленькую, похожую на пагоду часовню и подошел к паломнику, ожидавшему внутри. Антрос остановился в нескольких шагах от него, испытывая смутное чувство страха. Когда Мефистан приблизился к пилигриму, а вместе с ним и Антрос, свет далеких жаровин не смог проникнуть под капюшон незнакомца, но тот испускал психическую ауру настолько мощную, что Кадиций все равно отпрянул. Это был демон. Антроса словно ударили в живот. Все в паломнике было зловещим и нечестивым. Мефистон разговаривал с существом из варпа. Пока Луций в ужасе наблюдал за происходящим, старший библиарий наклонился к отвратительному созданию и, посмеиваясь, что-то настойчиво зашептал ему. Антрос не мог припомнить, чтобы когда-нибудь раньше видел Мефистона смеющимся. Это было сюрреалистичное, нелепое зрелище, почти такое же тревожное, как присутствие демона. Существо в капюшоне кивнуло в ответ и затем протянуло что-то Мефистону. Отвращение Ангроса многократно возросло, едва он увидел, что верхняя конечность потусторонней твари заканчивается гнездом змей, которые извивались и омерзительно ластились к ребрам доспеха Мефистона. Пилигрим вложил в его руку небольшой предмет, и, когда старший библиарий поднял его, чтобы рассмотреть получше, Антрос заметил, что это простой оловянный медальон. Потрясенный этой картиной, Луций забыл, что все происходит лишь в его воображении, схватил посох и начал произносить заклинание. Он не мог понять, что делает Мефистон, но не собирался позволять варповому отродью провести здесь еще хоть минуту, оскверняя такое священное место. Прежде чем Антрос успел закончить магическое заклинание, Мефистон кивнул демону. Невероятно, но он, казалось, кланялся эмпирийному созданию. Затем старший библиарий поспешно покинул часовню и побежал через сад к дальним воротам императорского дворца. Антрос издал немой вой и бросился к демону, но, войдя в круглую часовню, обнаружил, что она пуста. Луций снова закричал, и на этот раз его голос нарушил тишину. Ближайший из часовых в золотых доспехах повернулся в его сторону и поднял копье, силовое оружие, которое потрескивало холодным синим током. Мотая головой, Антрос попятился от направляющегося к нему стражника и затем сошел с бессонной мили, шепча мантру и возвращаясь в реальность, обратно на Марсус. Вентиляционная шахта почти полностью обвалилась. Мертвый гвардеец исчез из поля зрения Луция, погребенный под камнями и обломками гофрированного потолка. Под тяжестью завала Антрос принял положение лежа, но сумел развернуться и посмотреть назад, туда, откуда пришел. И без того узкий туннель кое-где прогибался, но все же оставалось небольшое пространство, через которое мог бы проползти Кадиций. Пораженный тем, что минуту назад увидел в полусне, Луций позабыл, что в его распоряжении есть не только мускулы. После нескольких секунд бесплодных попыток пролезть дальше Кадиций открыл прояснившийся разум для эфирных течений, проходящих через его плоть. Как результат, земля сначала прогнулась и вздыбилась, вернув подобие туннеля, а затем вся ее масса полетела на кровавого ангела с гулким грохотом. Выбор у Антроса был невелик – быть насмерть раздавленным или высвободить силу, которую он черпал из великого разлома. Варп-огонь вырвался из его разума, просочился сквозь плоть и палился из глаз, благодаря чему Кадиций взорвал тонны почвы и камня и начал прожигать новый туннель. Этот процесс сдавался ему поразительно легко. Он словно преобразился в бурю, разметавшую гранит и грязь. Упиваясь силой разрушения, Антрос забыл, кто он и где находится. Кадиций превратился в высшую силу, не стесненную оковами совести или морали, испытывающую только потребность выживать. Наконец с радостным воем он выбрался из шахты и полетел над горящей пропастью, искрясь психической энергией. Невесомо паря и до сих пор ощущая в венах заряд варпа, Антрос задумался о том, что совершил. Броня Луция получила повреждения в нескольких местах, и сам он был ранен, но Антрос вдруг понял, что ему нет до этого никакого дела. Разве имели значение какие-то раны теперь, когда он мог использовать такую невероятную мощь? Прошептав несколько слов, он окунулся в ослепительный ореол. Энергия заструилась по его доспехам, склеивая потрескавшийся керамит и залечивая раны, пока он не стал выглядеть так же великолепно, как будто только что покинул Ваал. Тревожное видение снова промелькнуло у него в голове, сбивая с толку и отвлекая, но он отогнал его, отказываясь верить. Луций схватил ауспик. Устройство помялось, но по-прежнему работало, и Кадиций увидел, что жизненные сигнатуры все еще рядом, однако быстро удаляются от него. Они направлялись к наибольшей из бастионных шахт и уходили глубже самых нижних галерей и отстойников в область, не отмеченную на его картах. Несколько членов группы явно относились к адепту Састартес, их двойные сердцебиения мигали на сетке дисплея, а самый мощный сигнал мог принадлежать только старшему библиарию. «Я должен поговорить с ним», – прошептал Антрос, пытаясь унять потустороннюю мощь, отдающуюся в его костях, и силясь вспомнить свою первоначальную цель. «Я должен рассказать ему о бессонной Миле». Ужасная мысль пришла ему в голову. «А что, если бессонная Миля приведет Мефистона к тому существу в часовне? Что, если он обречет Мефистона на гибель? Ведь Луций только-только усвоил основы диковинной дисциплины, прежде чем улетел с удара на заре. Наверное, ему стоило вернуться и узнать побольше, прежде чем рассказывать обо всем Мефистону. Нет, он проделал долгий и трудный путь, и теперь ему нужно было поговорить с главой Либрариума. Антрос видел достаточно, чтобы понять: бессонная Миля – искомое решение проблемы, а Драгомира Мефистон сможет вызвать и позже, если понадобится. Антрос нырнул в шахту, более чем когда-либо стремясь найти повелителя. Глава 9. Гелиомант Ксхартих, прогудел далекий голос, верховный жрец конклава застывшего сердца и отпрыск лучезарного принца, склоняешься ли ты перед нашим могущественным повелителем, его величеством Минхазом Несмертным? Ксхартих уже 3 дня стоял на коленях на одном и том же месте, и все тот же церемониальный клинок назойливо стучал по его левому плечу, поэтому, когда эти слова наконец прозвучали, он должен был бы уже умереть. К счастью, Гелиомант не входил в число тех заблудших дураков, которые воображали, будто их тела все еще состоят из плоти и крови, и, соответственно, знал, что его колени не могут болеть, а ноги вовсе не затекли. Еще он знал, что лезвие на самом деле не пронзало его плоть. Нет, единственное, что по-настоящему пострадало, так это его гордость. Он поднял голову, позволив себе мельком взглянуть на погребальный храм. Как и остальная часть некрополя, его центральное помещение странным образом не имело следов воздействия времени и сохранило такой же чудесный облик, как и в прошлом. Жаровни, стоящие вдоль дорожки, насыщали воздух благовониями и дымом, создавая туманную завесу, словно во сне. Ксхартих представлял, будто он вернулся в славные времена расцвета своего народа, когда они все еще ходили среди звезд как живые существа, правя галактикой с помощью непобедимых легионов, а династии не были запятнаны безумием, как после великого сна. Но даже сквозь пелену он мог заметить красоту сооружения. Благодаря тонкой нежно-голубой каллиграфии на полированном эбеновом камне и замысловатым прожилкам лазурита, мерцающим при свете огня, внешние стены напоминали поверхность освещенного луной озера. Центральный проход украшала величественная колоннада, вершина которой терялась в облаках ароматного дыма на высоте в десятки метров. Город Нехипсур служил волнующим напоминанием о том, что его раса потеряла, поскольку пережил эры сна куда лучше, чем любая гробница Некрантир, которую когда-либо видел Ксхартих. Из-за этого он постепенно начинал ненавидеть этот некрополь. «Власть твою я признаю над собой», — произнес он слова, которые буквально врезались в его память после многочисленных повторений. «Меч мой и верность моя принадлежат тебе. Даю обещание, ваше величество, что проникну в сердце ваших врагов и вырву их ложь. Я проникну в собственное сердце и принесу тебе истину. Ты – источник пламенного закона. Многообразны мои молитвы к тебе, бесчисленны мои клятвы. Я посвящаю себя твоему слову и склоняюсь перед твоей волей». Как обычно, ответа не последовало. Слова эхом разнеслись по большому залу, поглощенные пляшущими тенями. Ксхартих даже не видел никого из придворных или вельмож, которые толпились в соседней комнате. Путешественники остались наедине со скульптурами. Как и во всех предыдущих залах для аудиенций, стены здесь были усеяны нишами в форме листьев. Каждая достигала в высоту более 15 метров и вмещала изваяние хозяина Фаэрона. Изучив со столь многочисленных ракурсов сердитое лицо Минхаза, сделанное из диорита, Ксхартих подумал, что, вероятно, мог бы сам вылепить его. «Сколько еще?» – прошипел он. Варгард Хаттусил, его телохранитель, стоял на коленях позади, опершись на глефу. «Это уже 5-я усыпальница, милорд. Только 5-я. Я 2 года добирался сюда из Нехсосса, а потом еще год ждал аудиенции. Владыка Осахар будет в ярости, что меня нет так долго. За это время даже ледники уже растаяли бы. Этот Фаэрон потребовал моего присутствия, Хаттусил, а значит, я не какой-то челобитчик, пришедший просить о помощи. Это ему нужна моя помощь». Голос Ксхартиха был таким же холодным и металлическим, как и он сам, однако в его тоне слышались нотки уязвленной гордости. Этот пережиток достался Гелиоманту от того смертного, каким он был когда-то давно. Как они могут так возиться, когда их коронный мир висит на краю пропасти? Трансмирный разлом вот-вот поглотит их. Неужели они не понимают, в какой опасности находится? Статуя в дальнем конце колоннады направилась к ним, и, когда свет жаровин намыл ее, Ксхартих понял свою ошибку. Это была не статуя, а сам великий лорд. Он имел внушительное телосложение, достигая более 2 метров ростом, и за ним волочился шлейф церемониальных одежд. Его крупная оболочка была выкрашена в тот же переливчатый голубой цвет, что и у придворных, с которыми Ксхартих встречался во всех усыпальницах ранее, но она была гораздо более искусной, и ее покрывали те же изящные письмена, что и на стенах. Необычной формы череп венчал высокий, острый как бритва продольный гребень, сверкающий при свете огня, не только знак высокого положения, но и опасное оружие. Как и все, что Ксхартих видел здесь е момента своего прибытия, аристократ был удивительно совершенен. На его бронированной конструкции не было следов коррозии, и двигался он с яростной энергичностью. В некрополе происходило нечто странное, что заинтриговало Ксхартиха. Правители Нехипсура обратили вспять течение времени, тем самым освободив свои творения от старения и обветшания. Гелиомант посетил несчетное количество миров гробниц, но никогда не видел ничего подобного. И Ксхартих полагал, что на Марсусе могут быть и другие чудеса. За сияющим лордом следовала вереница столь же безупречных слуг и громадных лич-стражей, свидетельство того, что этот представитель сословия знати явно занимает какой-то важный пост. И как только Гелиомант осознал, что спустя целый год ожидания его наконец примет кто-то обладающий настоящей властью, его конденсаторы и диоды, мигающие в суставах, загудели энергией. Едва лорд заговорил, Ксхартих сразу понял, что именно он обращался к Гелиоманту из теней по мере его медленного продвижения в некрополе. «Вас приветствуют лорды царского дома Хинеси», — провозгласил дворянин. «Я, Суфис, глаз Фаэрона, первый вестник его величества Минхаза Несмертного». В дальнем конце зала зажглись активационные руны, и жаровни вспыхнули ярче. Когда пламя поднялось, Ксхартих увидел источник густого дыма. Топливом для костров служила человеческая плоть. В широких медных чашах лежали изломанные, почерневшие останки. «Пятая усыпальница известна как мировая душа», — продолжил Суфис. «Именно здесь мы приносим в жертву животных в качестве ежедневного подношения его величеству». Он подозвал Ксхартиха поближе. «Вы можете встать, проситель». Ксхартих подавил раздражение, вызванное тем, что его так назвали, поскольку не собирался рисковать быть отправленным обратно к первой усыпальнице из-за глупого нарушения протокола. Он встал и пошел по колоннаде. Его железные ступни громко стучали по древнему каменному полу, разнося эхо по всему огромному залу, словно церемониальный колокол. Хаттусил следовал за ним на почтительном расстоянии, склонив голову. «Очень любезно с вашей стороны так скоро предоставить мне аудиенцию», низко поклонившись, произнес Ксхартих, будучи не в силах устоять перед тонко завуалированным сарказмом. «Я, лорд Ксхартих, верховный жрец конклава застывшего сердца и гелиомант 7-го ранга. Мой регент, владыка Осахар, шлет вам приветствие и наилучшие пожелания. Правители Нехсосса почтут за честь помочь его величеству Фаэрону в этом деле». Суфис поклонился в ответ. «Нет необходимости благодарить меня, лорд Ксхартих. Сущая правда, что мало кто так быстро добирается до сердца Нехипсура, но вас лично пригласил его величество. Фаэрон назвал вас по имени и высоко отзывался о вашей родословной ордене, в котором вы состоите. Его величество считает, что только криптик конклава застывшего сердца способен высвободить силу Оркестриона». При упоминании реликвии по внутренней сети Ксхартиха хлынула энергия. Он шагнул ближе к глашатаю, от волнения позабыв о соблюдении этикета. «Оркестриона, это и есть та военная машина, которую меня позвали починить. У меня были подозрения, но я не смел надеяться. Это чудо, что вы обнаружили такую древнюю реликвию. Мы думали, он был разрушен во время войны в небесах. Подобный аппарат может изменить судьбу вашей династии». Герольд кивнул. Его величество утратил веру в своих криптиков. На протяжении десятилетий они обещали ему добиться успеха, еще с тех пор, как мы воспрянули от великого сна, однако решение этой проблемы оказалось им не по плечу. Суфис покачал головой. Его величество даже дал им конкретные инструкции и указания, объяснив, как они должны пробудить аппарат, но им все равно не хватило ума выполнить эту простую задачу. Большинство из них были казнены за измену и некомпетентность. Ксхартих пожалел местных криптиков. Он хорошо представлял себе, какие сбивающие с толку и противоречивые инструкции давал им регент. Как можно завершить работу, выслушивая полезные советы плохо разбирающихся в вопросе помощников. Мы с моим конклавом исследовали схожие устройства, лорд Суфис. Уверен, я смогу посодействовать во включении Оркестриона и помочь дому Хинеси вернуть себе законное место в галактике. Если мы сумеем использовать устройство на пределе возможностей, вы вполне сможете остановить расширение трансмирного разлома, прежде чем он достигнет вас. Лорд Суфис выдержал паузу перед ответом. Разлом? Не думаю, что вы. Он оборвал себя на полуслове и покачал головой. Неважно. В скором времени вы получите все объяснения. Лорд понизил голос до приглушенного скрежета, и теперь в произносимых им гласных звучал слабый треск помех. Его Величество соизволил обратиться к вам лично, лорд Ксхартих. Огонь в глазницах придворного загорелся ярче. Вас допустят в шестую усыпальницу и тронный зал. Ксхартих снова поклонился, но после нескольких секунд молчания понял, что от него ждут несколько более бурной реакции. «Какая невообразимая честь!» — воскликнул он, падая ниц перед ближайшей из хмурых статуй. Суфис кивнул и затем махнул рукой к Схартиху, чтобы тот следовал за ним обратно через задымленную колоннаду. В дальнем конце зала они достигли большого портика, построенного в виде угловатой вытянутой головы Некрона. Когда спутники приблизились к нему, руны активации зажглись вдоль дорожки, и нижняя челюсть черепа скользнула вниз через отверстие в полу, создавая окно, завопившее помещение ослепительным светом. Изо всех сил пытаясь поверить, что это наконец произошло, Ксхартих вошел в тронный рал Фаэрона. Это было первое ярко освещенное помещение в подземном комплексе, и, когда Ксхартих шагнул внутрь, его оптическим линзам потребовалось время, чтобы привыкнуть. Как только зрение прояснилось, он увидел огромную толпу, собравшуюся поприветствовать его, целый легион лич-стражей, выстроенных неподвижными рядами и склонивших головы. И если бы не сполохи электричества вокруг боевых коз, их можно было бы принять за статуи. Шеренги стражей образовывали парадные блоки, как на плацу, но Ксхартих не сомневался, что охранники готовы сразить его в любой момент, если он будет как-нибудь угрожать их господину. Царская усыпальница оказалась намного величественнее остальных залов некрополя. Здесь тоже высились изваяния Фаэрона, но такие большие, что Ксхартих не мог видеть ничего выше их согнутых коленей. Он представил, что где-то далеко наверху, в душистом дыму, статуи героически взваливают на плечи тяжесть потолка. Колоннадная дорожка продолжалась через центр комнаты, разделяя сверкающие ряды лич-стражей, отчего ее полированная черная поверхность мерцала изумрудным светом гаусс-оружия. На краю этого пути расположились музыканты, барабанщики, отбивающие медленный ритм, похожий на артериальный пульс. Большая часть стен находилась слишком далеко, чтобы Ксхартих мог их разглядеть, а на ближайшей изображалась механическая копия империи Фаэрона, какой она, должно быть, была до безвременной грезы. Приведенная в движение композиция медленно катилась по камню. Гроздья драгоценных минералов и линии ртути, встроенные в ее крупные плитки из полированной бирюзы и диорита, обозначали бесчисленные звездные системы, которыми некогда правила династия Хинеси. В конце пути вырисовывалась еще одна скульптура, изрытый ямками медный скарабей в десятки метров толщиной. Широкие ступени, проложенные между его усиков, вели к углублению в тораксе, окружающему помост и трон верховного правителя. Фаэрон наклонился вперед на троне, рассматривая что-то на маленьком столике. Подле него держались придворные и песцы, а по бокам стояли еще два престола. Слева от правителя сидела свирепого вида дворянская особа, чье металлическое тело было выкрашено в неуместный красный цвет, и Ксхартих предположил, что это наложница Фаэрона. В отличие от обмякшего царя, она сидела прямо и выглядела напряженной от злости, глядя поверх голов лич-стражей прямо на Ксхартиха. Трон справа предлагал еще более необычное зрелище. Его занимал полутруп, подпертый стойками, чтобы создавалось впечатление, будто он сидит прямо, хотя его тело отсутствовало ниже пояса. Ксхартих уставился на него, пытаясь изучить детали. Тот был частично облачен в живой металл, однако голова и половина груди состояли из мумифицированной плоти. Это были разложившиеся останки одного из предков Некронтир, сохраненные и выставленные в качестве живого монарха. Лорд Суфис опустился на колени и указал Ксхартиху и Хаттусилу сделать то же самое, но уже через несколько мгновений один из герольдов на помосте крикнул: «Его Величество желает поговорить с криптиком». Прежде чем лорд Суфис успел подняться на ноги, Ксхартих был уже на полпути к трону. Гелиомант подошел к огромному скарабею и остановился у подножия лестницы, где снова низко поклонился. «Ваше Величество, я приношу вам дань уважения от лордов Конклава Застывшего Сердца и от моего регента, владыки Осахара. Это невообразимая честь, получить приглашение от столь могущественного и мудрого монарха. Мы были рады узнать, что Минхас Несмертные и Домхинеси пережили великий сон и вернулись, чтобы занять свое законное место в галактике». Файрон продолжал смотреть на маленький столик перед ним и ничего не ответил. Ксхартих заколебался и оглянулся на Хаттусила, не зная, как поступить. «Подойди», — прорычала аристократка слева от короля. Ее тон был таким же сердитым, как и поза. Ксхартих взбежал по ступенькам и распластался перед троном. «Ваше Величество, позвольте представиться». Он махнул на призмы и линзы, висящие под его одеждой. «Я призматист 7-го ранга. Среди всех участников конклава Застывшего Сердца я один полностью овладел тайнами фазового сдвига, противосумеречных лучей, атмосферной рефракции, земных эффектов, тропосферной оптики, истинной инверсии солнечного излучения, электролюминесценции, теории субпаргелического круга». «Ты играешь?» – спросил царь неумерших. Ксхартих запнулся, пораженный этим неожиданным вопросом. «Играю, ваше величество». Файрон наконец оторвал взгляд от стола. Его металлическое тело было заковано в такие же совершенные доспехи, как и у лич-стражи, и каждый их сантиметр был исписан витиеватыми иероглифами. Как и все прочие, что видел в некрополе Ксхартих, оболочка Файрона не несла на себе ни малейшего налета коррозии, сохранившись на удивление хорошо, как будто ее отлили только сегодня утром. Под пластинами брони скрывались нетронутые веками механизмы, пульсирующие жизнью. «В короны», — объяснил Файрон. Сильный и звучный голос его разительно отличался от тонкого искаженного скрипа, который Ксхартих привык слышать из уст других некронов. «В короны, ваше величество». Ксхартих годами представлял себе эту сцену, однако странное поведение Файрона привело его в смятение. Царь показал рукой на столик с маленькой серебряной клеткой. На каждой из ее прутьев были нанизаны ряды изумрудных сфер размером с костяшку пальца, а на них, в свою очередь, изображались уникальные знаки. «Подобные игры могут быть слишком просты для обладателя такого интеллекта, как твой, но они помогают мне думать». Ксхартих обвел взглядом дворян возле трона, гадая, не шутка ли это, но все они смотрели куда-то вдаль. Только наложница Файрона вперилась в него так, будто скорее отрубит ему голову, чем даст совет. Она сжимала богато украшенный меч, подавшись вперед и слегка дрожа, словно единственное, что мешало ей убить всех присутствующих, некая незримая упряжь. Файрон махнул рукой, и несколько придворных бросились исполнять его желание. Они вытащили из тени стул, поставили рядом со столом и жестом пригласили Ксхартиха сесть. «Легко научиться, но трудно достичь мастерства», — сказал Файрон, кивая на фигурки. Ксхартих оглядел богато украшенную маленькую клетку. Прошли 1000 лет с тех пор, как он играл в эту игру, в любую, если уж на то пошло, и ему потребовалось время, чтобы вспомнить правила. Файрон передвинул фишку, и доска ожила, щелкнув и приняв иную форму. Из куба она превратилась в сферу, и несколько изумрудов перекатилось на другие позиции на игровом поле. Ксхартих на мгновение уставился на игровую доску, не в силах поверить, что он так много пережил и ждал так долго, только чтобы сыграть в какую-то детскую игру. Гелиомант переместил один из драгоценных камней вдоль нескольких выемок, и клетка опять трансформировалась, рассредоточив фигурки по-новому. «Ваше Величество», — обратился Ксхартих, — «я полагаю, вам требуется моя помощь для приведения в рабочее состояние одной из ваших боевых машин. Оркестрион — это невероятная находка. Для меня было бы честью посодействовать вам в таком». Файрон повернулся лицом к гнилому трупу, сидящему на соседнем троне. «А он умен. Смотри, как он пытается отвлечь меня, делая свой ход». Файрон заговорил с трупом с такой убежденностью, что Ксхартих почти ожидал от того ответа. Однако мертвец оставался неподвижным. Это была лишь кучка праха и грязи в гуманоидной оболочке, неуклюже осевшей на престоле. Файрон кивнул, как будто умерший правитель ответил ему. «Я думаю, мы сможем оценить тебя по заслугам, Криптик», — сообщил он. Замешательство Ксхартиха быстро сменилось гневом. «Ваше Величество, ваш коронный мир находится в опасной близости от межпространственного разлома. Оркестрион будет очень полезен, но время поджимает. Если вы покажете мне устройство, я смогу». «Лорд Ксхартих, прервал его Суфис. «Не смотрите прямо в лицо его величеству. Это запрещено». Гелиомант снова уставился на игровую доску. Он вспомнил правила и в одно мгновение просчитал, как может завершить партию. «Одолеть противника будет легко. Прошу простить меня, ваше величество», — вымолвил он и передвинул одну из фишек. Похоже, он мог выиграть за 4 хода, а когда игра закончится, Фаэрон, возможно, удосужится обсудить оркестрион. Глава династии оглянулся на останки монарха, а затем склонился над серебряной клеткой, что-то бормоча, но слишком тихо, чтобы можно было расслышать. Через несколько секунд он со щелчком передвинул камень на металлической доске. За этим последовал быстрый обмен ходами, и, как Гелиомант и предсказывал, он быстро победил Фаэрона. Когда криптик поставил последнюю фигурку на место, клетка преобразовалась в корону со всеми изумрудами на стороне Псхартиха. Он слегка поклонился и сказал: «Ваше Величество». Фаэрон неспешно поднялся. Звенья его мантии лязгнули о стол, когда он склонился над ним, изучая клетку. После правитель опустился на трон и замолчал. Псхартих подумал, не допустил ли он ошибку. В своем стремлении закончить партию Гелиомант не заботился о последствиях победы над Фаэроном. Минхазу, вероятно, всегда раньше уступали. Криптик не смотрел в лицо царю, но чувствовал, что тот не спускает с него глаз. Несколько минут никто не произносил ни слова, и единственным звуком был гул трансформаторов. Он исходил от различных дворян, собравшихся вокруг тронов, а также размеренный стук барабанщиков, которые выстроились вдоль колоннады. «Твоя мудрость растет с каждым веком», — признал Фаэрон, и сначала Ксхартих подумал, что хвалит его, но потом сообразил, что Минхас обращается к трупу. «Никто и никогда не побеждал меня в коронах. У этого криптика определенно тот склад ума, который нам нужен». «Да, ваше величество», — ответил Ксхартих, хотя к нему и не обращались напрямую. «Я могу помочь. Знание противосумеречных лучей позволит мне различить особенности машины, которые не заметят ваши криптики. Я изучал подобные аппараты в коллекции Тразина Неисчислимого и, полагаю, смогу ввести в строй ваше оружие». Он стукнул кулаком по нагруднику, звякнув при этом призмами. «При моей поддержке вы сможете вести войну с галактикой. Дом Хениси избежит раскола и вернет себе свою империю. Вести войну с галактикой, нам необходимо добиться победы здесь, на Марсусе». Минха смахнул на серебряную корону, и вперед вышел придворный. Безмозглый робот записал конечное положение игровых фигур, затем повернулся на каблуках и с лязгом удалился. Он передал информацию старшему по званию лич-стражу, тот кивнул и вышел из комнаты. Минхас медленно подошел к краю помоста и оглядел тронный зал. Еще больше придворных выступило из тени, неся оружие повелителя и атрибуты его власти. Ксхартих не знал, чего от него ждут, но Фаэрон жестом приказал ему следовать за ним, поэтому Гелиомант поспешил к краю возвышения и встал в нескольких шагах позади царя. Минхас кивнул одному из слуг, и тот нажал несколько рун на стенках скарабея. Послышалось электромагнитное гудение, и резные плиты на стенах приняли новый облик. Карта галактики откатилась в сторону, и композиция сфокусировалась на единственной сфере. Ксхартих узнал шахтные башни, усеивающие поверхность Марсуса. Рядом с южным полюсом планеты вспыхнул зеленый анх, Нехипсур. Прогремел царь, и его могучий голос разнесся по всему тронному залу. Вереница чужеродных знаков загорелась почти над всей остальной частью земного шара. Ксхартих не мог прочитать символы, но узнал язык Альдари. Перед тем, как отправиться в путь, он подробно изучил Марсус. В коронном мире таких пришельцев не было. Они не ступали на поверхность Марсуса бесчетные тысячелетия, со времен войны в небесах. «Ведьмы недостойны такого громкого прозвища», — бросил Фаэрон, называя их лжецами или плутами. Минхас обернулся посмотреть на Ксхартиха. «Но избавь меня от них, криптик. Зажги оркестрион, чтобы я смог наполнить свое предназначение. Эти вероломные создания думают, что захватили Марсус. Они окружили столицу и уже считают себя победителями. Но ведьмы даже не представляют, что сами попались в ловушку, как мухи на мед, что они в шаге от поражения». «Я не понимаю, ваше величество», — ответил Ксхартих. «Вы хотите обратить оркестрион против вероломных?» Лорд Суфис, стоящий по другую сторону Фаэрона, вмешался. «Позвольте мне объяснить, ваше величество». Фаэрон уставился на сияющую карту Марсуса, но кивнул в ответ. «Мы собираемся применить оружие против самой планеты», — лорд Ксхартих объяснил Суфис и подал знак подчиненному, чтобы тот набрал еще несколько рун на панели. На карте вспыхнул красный круг, похожий на раненый глаз, и завис над Анхом, обозначающим Нехипсур. Руки слуги заплясали по клавишам управления, и багровое око выросло, излучая волны света на всю карту. Взрыв оркестриона здесь, на пересечении двух линий разлома, затронет несколько сейсмических зон. Наши криптики предсказали, что сила детонации спровоцирует глобальную цепь землетрясения и других катастроф. И это будет только начало. Масштаб разрушения увеличится стократно за счет межмирной природы оркестриона. Мы считаем, что это уничтожит всю систему. Расчеты вихрем проносились в голове Ксхартиха, пока он пытался осознать безумность озвученного замысла. Впрочем, ему не нужно было представлять себе смерть Марсуса. Стенной фриз иллюстрировал ее довольно. Уничтожить систему? Разве ваш флот? Гелиомант посмотрел на сотни некронов, собравшихся только в этой одной камере некрополя. Как вы собираетесь эвакуировать целый коронный мир? Эвакуировать? Файрон повернулся к Ксхартиху. Зачем нам уходить в момент триумфа и упускать то, ради чего мы так упорно трудились? Он кивнул на груду разлагающего мяса на троне рядом с ним. Мой брат предрек это событие еще до великого сна. Царь посмотрел вверх сквозь облака ароматного дыма на воображаемый рай. Марсус умрет, вероломные погибнут, и мы возродимся во второй раз. Мы возвысимся, криптик. Он постучал себя по металлической груди. Как только ты отключишь протоколы безопасности оркестриона, мы одолеем нашего древнего врага, отбросим эти грубые временные оболочки и станем существами, наделенными неземной силой. Наша смерть – это дверь в следующую жизнь. Победив этих двуличных чужаков, я заслужу место рядом с безмолвным царем. Вместе с ним я и мой брат, он взглянул на неподвижный труп, сформируем новую триархию. И при поддержке безмолвного царя объединим всех некронтир в единый, несокрушимый народ, как и было предсказано. Давящее чувство отчаяния навалилось на Ксхартиха, едва он понял, насколько сумасшедшим в действительности был Файрон. Минхас сделал из своей династии культ самоубийц. Гелиомант взглянул на тронное возвышение и с ужасом отметил, что ни дворян, ни придворных не смутили слова их повелителя. Они внимательно изучали изображение на стене, и, возможно, наиболее разумные среди них даже представляли себе славный апофеоз, который был им обещан. Некроны намеревались использовать самую утонченную военную машину в истории как обычную бомбу. И все ради того, чтобы убить врага, которого даже не существует. «Так ты справишься?» «Криптик?» – спросил Файрон. Ксхартих уже собирался умолять его проявить здравый смысл, объяснить истинную мощь оркестриона, сводящую на нет происки варпа, когда понял, что все взгляды обращены к нему. Королевский двор ждал, как он отреагирует. В памяти всплыла фраза «казнены за измену». Он взглянул на Хаттусила, до сих пор стоящего на коленях у подножия лестницы, и его варгард едва заметно покачал головой в знак предупреждения. Вместо того, чтобы поступить так, как ему хотелось, и заклеймить Файрона безумцем, Ксхартих спокойно кивнул и снова посмотрел на изображение взрывающейся планеты. «Конечно, ваше величество», — уверил он, а сам уже прикидывал, как быстро сможет уйти, поскольку совсем не горел желанием сгинуть в огне с остальными. Гелиомант взял с собой фазосмещающий кристалл, который перенес бы его в соседнюю безопасную систему по нажатию кнопки, но криптик не мог уйти, не увидев оркестрион хотя бы одним глазком. Быть может, как только аппарат будет активирован, Файрон образумится. «Это большая честь для меня», — добавил Ксхартих. «Наконец-то появился криптик, который меня понимает», — воскликнул Файрон и развернул Ксхартиха обратно к клетке в форме трона. «А теперь, прежде чем ты приступишь к работе, мы должны сыграть еще одну партию. Ваше Величество», — позвал один из дворян, выходя из тени. «Если позволите, я бы сперва переговорил с криптиком. Это вопрос безопасности. Я должен быть уверен в его намерениях». Аристократ был крепко сложен и хорошо вооружен, а его череп венчал золотой поперечный гребень, выдающий в нем великого полководца. Минхас кивнул. «Хорошо, не мессир Тихерон, но будьте кратки. Чем скорее он начнет, тем лучше». Файрон вернулся на трон и, наклонившись к трупу, продолжил разговаривать шепотом. «Криптик», — позвал Немиссар, указывая на путь вниз по ступенькам. Ксхартих спустился с помоста, и, когда Хаттусил поравнялся с ним, они посмотрели друг на друга. В голосе Немиссара напрочь отсутствовала доброжелательность Файрона, он был жестким, полным недоверия. Ксхартих задумался, как хорошо ему удалось скрыть разочарование идеи Минхаза. Если генерал догадается, что на уме у Криптика, ему придется уйти раньше, чем он планировал. Гелиомант забеспокоился еще больше, когда увидел, как с трона поднялась эффектная аристократка в красных доспехах. Она двигалась как охотница, подкрадывающаяся к добыче, и обнажила меч, готовая нанести удар. «Ты тоже уходишь, Алахра?» — спросил Фаэрон, прерывая общение с умершим братом. Она остановилась и медленно повернулась с кошачьей грацией. «Да, ваше величество, если вам будет угодно, я хочу помочь Немесару допросить Криптика». Фаэрон пристально посмотрел на нее. «Только не причиняйте ему вреда. Добрый Криптик пересек половину галактики, чтобы добраться сюда, и у него есть важная задача». Наложница изящно отвесила низкий поклон, взмахнула мечом и спустилась по ступенькам. Немесар быстро зашагал назад по колоннаде, и Ксхартих с Хаттусилом поспешили за ним, а чуть позади них пристроилась Алахра. Когда они приблизились к одному из выходов, подразделение Лич Стражи разбило строй, чтобы сопроводить их, однако, издав короткое рычание, Немесар запретил им это. Несколько минут ни Немесар, ни наложница не произносили ни слова. Военачальник с лязгом прошел через несколько небольших предкамер, мимо десятков придворных и знати, а затем повел гостей по узкой дорожке в более мрачные и менее великолепные районы некрополя. Помещения здесь были меньше, и темноту нарушали лишь редкие предупреждающие глифы, мерцающие по центру дверей и у входа в ниши. У каждой двери на охране стоял неподвижный лич-страж, который молча отдавал воинское приветствие, когда Немесар проходил рядом. Наконец генерал остановился перед большой двойной дверью и подождал, пока часовые откроют ее, а затем повел всех внутрь. Будучи известным криптиком, Ксхартих посетил немало миров гробницы потому, заметив, что стены украшает оружие, а пол покрыт геометрическими фигурами, догадался, что это тренировочная комната. Как только все оказались внутри, Немесар махнул стражникам, чтобы те оставили их, и запер двери. После он повернулся, чтобы заговорить, но, прежде чем слова вылетели из его рта, Алахра бросилась вперед и ударила рукоятью меча Ксхартиха в лицо. Он напрокинулся на спину и заскользил по полу, выбивая зеленые искры. Хаттусил поднял глефу и кинулся в бой, но Немесар Тихерон ударил с удивительной скоростью, сбив телохранителя с ног. В поисках источника света, который он мог бы использовать, разъяренный Ксхартих потянулся к одной из призм, закрепленных на одежде, но Алахра ловко перепрыгнула через всю комнату и выбила артефакт из его рук в затененную область. «Эта призма бесценна!» — воскликнул Гелиомант. «Ты лжец!» — выпалил аристократка бесстрастным, монотонным голосом, обрушивая ступню ему на горло и приставляя кончик меча к его глазу. «Кто тебя послал? Вы работаете на лорда Сокора?» — потребовал ответа Немесар, пригвоздив Хаттусила к земле искрящей глифой. «Кого?» Ксхартих никогда не слышал этого имени. «Я понятия не имею, кто такой Сокор, лжец», — бросила Элахра, вдавливая острие клинка в глазницу Ксхартиха и наступая на металлические кабели у его горла. «Ваше Величество», — одернул аристократку Немесар. «Фаэрон желает увидеть их в ближайшее время». Он посмотрел на ее меч, скрежещущий по лицу Ксхартиха, и правитель ожидает, что их одежда и оружие останутся невредимыми. «Соответственно, если мы собираемся нарядить нашего криптика в оболочку этого, нельзя ломать линзы и оснащение Гелиоманта, иначе его величество может заметить подмену. Мы должны убить их чисто». Алахра покачала головой. «Фаэрон не заметит, даже если мы заменим их пустым стулом». Пока он лежал, прижатый ступней наложницы, Ксхартих увидел для себя удобную возможность. Раз они намеревались обмануть Фаэрона, то, возможно, не поддались его безумию. «Вы хоть понимаете, какое мощное оружие у вас в руках?» Голосовые связки Гелиоманта были раздавлены, и потому слова прозвучали как тонкий виск. «Оркестрион, это не просто бомба. Что тебе известно об оркестрионе?» — спросила Элахра, чуть ослабляя давление на его горло. «Мне кажется, вы и так уже осведомлены лучше, чем ваш регент», — промолвил он. «Этот аппарат способен на гораздо большее, чем от него хочет Фаэрон. Это просто допотопный механизм», — ответила знатная особа. «Безделушка, оставшаяся с войны в небесах. Оркестрион, последний в своем роде», — объяснил Ксхартих. «До меня доходили слухи о таких вещах, но я никогда не сталкивался с работающим экземпляром. Безмолвный царь обнаружил оркестрион в последние дни войны и планировал использовать его против ведьм Альдари. Точная природа машины мне неведома, но она появилась на свет даже раньше, чем наши предки. Я лишь знаю, что оркестрион создает психическую пустоту, рассеивая эфирную энергию, к которой обращаются чародеи, и тем самым затуманивает их разум, лишая колдовского зрения. Это... Ксхартик замолчал, заметив, что оба хинистских вельможи ловят каждое его слово. «Что вы собираетесь со мной делать?» Алахра покачала головой. «Лорд Сокар, должно быть, поведал тебе историю этой машины». Она снова приставила клинок к его глазу, чтобы тебе было легче взорвать ее. «Подожди», — вмешался Немиссар, все еще прижимая Хаттусила к полу. «Сокар верит каждому слову Фаэрона, так зачем ему говорить этому криптику, что оркестрион может сделать больше, чем хочет повелитель?» Алахра издала странный звук, не то жужжание, не то рычание, и отступила назад. «Встань!» — приказала она, махнув к Схартиху мечом. Криптик поднялся так, чтобы оказаться чуть ближе к его отброшенной в сторону призме. «В тронном зале ты поклялся помочь его величеству запустить военную машину», — сказала Алахра. «Значит, ты хочешь помочь ему уничтожить коронный мир, а вы хотели бы чего-то другого?» «Я так понимаю», — Ксхартих надеялся, что он прав. Алахра посмотрела на Немиссара. Он пожал плечам. «Мы все равно его убьем. Так что нет ничего плохого в том, чтобы сначала поговорить». Аристократка еще немного понаблюдала за Ксхартихом, а потом выпалила. «Да, я хочу большего, Криптик. Я хочу восстановить дом Хинеси и собираюсь использовать оркестрион для более важной цели». Она подозвала Гелиомонта к экрану и, набрав нужные символы на панели, вызвала проекцию звездной карты. Солнце и туманности поплыли между ее лицом и головой Ксхартиха. Рваная рана растянулась от одного конца галактики до другого, и Алахра провела пальцем по уродливому шраму. Эфирный шторм изгнал из этого региона буквально все. «Цикатрикс маледиктум», — кивнул Ксхартих. «Что?» «Название, данное трансмирной прорехе низшими расами». «Кем?» «Альдари». «Империумом человечества, ваше величество». Она покачала головой. «Прошу прощения», — ответил Гелиомант, подходя ближе к утраченной призме. Теперь она находилась всего в нескольких шагах от него, и Ксхартих приметил, что она заряжена, очевидно, при падении нажалась кнопка включения. «Это не столь важно, я говорил о людях». По-прежнему направляя на него оружие, Немиссар Тихерон позволил Хаттусилу подняться и подойти к ним.